Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22-й год. 24-е число 10-го месяца. Воскресенье. 12:00. Двухмоторный Пайпер Семинол, мало того, что был совсем не старым, так он еще был великолепно ухожен и обслужен. Окрашенный в белый и красный цвет, он внешне напоминал какой-то из легких бомбардировщиков Второй мировой войны, то ли петляков, то ли москитов. Два мотора Лайкаминг по 180 сил каждый могли нести его достаточно далеко и достаточно быстро, со скоростью заметно больше, чем тот же одномоторный Пайпер Арроу. Салон тоже был вполне просторным и удобным для самолета такого класса. Была возможность установки дополнительных баков вместо задних сидений. Пространство для багажа, включающее специальные отсеки и пространство за сиденьями, было достаточным, хоть и не поражающим воображение. Был еще один большой плюс. В салоне были установлены универсальные крепления для винтовок. В этих местах оружие надо держать под рукой, и с такими креплениями это делать несложно. Но все же он был четырехместным, как и все остальные самолеты этого класса. Бичкрафт G-36 Bonanza тоже был здесь. Белый, с синими плоскостями крыльев и килем, но не столь изящий. Состояние почти такое же хорошее, как и у конкурента, но салон несколько потрепан, а у Семинола вся обивка заменена. Просторная шестиместная кабина была главным достоинством этого самолета. Больше в этом классе такой кабины не было ни у одного самолета. Помимо двух человек экипажа, еще четверо могли расположиться с комфортом, сидя лицом друг к другу. У них даже был небольшой столик. Но никаких креплений под оружие в салоне не было. По объему пространства для багажа Бичкрафт выигрывал, хоть и не радикально. Доступ в салон у него тоже был удобнее. Один винт мог тащить эту машину почти на 1000 морских миль со скоростью, даже немного превышающей скорость двухмоторного Семинола. У Семинола максимальная скорость составляла 168 узлов, то есть 311 км в час. А у Бонанзы максималка равнялась 178 узлам, 330 км за 1 час полета. Немного лучше, как ни крути. Дальность полета у Бичкрафта была еще одним достоинством. Семинол в экономичном режиме мог лететь на 1430 километров, до того, как замигает датчик аварийного запаса топлива на 45 минут полета. А его конкурент летел на 1720 километров. Но и топливо он потреблял побольше, чем его конкурент, хоть и не намного. Сказывались размер, вес и мощность двигателя Teledyne Continental. Все же 300 сил. Хотя у самолетов подобного класса дальность – вещь относительная. Дальность зависит от нагрузки, и количество принятого на борт топлива зависит от нее же. Вес груза и пассажиров меняет способность самолета покрывать пространство просто-таки драматически. Попробую объяснить. Например, если сейчас вот в эту самую Бонанзу сядет Джей-Джей, в чем есть, без багажа, запустит двигатель и полетит, набрав высоту 2,5 километра, или по местному альтиметру 8000 футов, то именно в этом случае она сумеет преодолеть те самые 1700 километров. А если, например, ей составим компанию мы с Бонитой и Джо с кем-нибудь еще, то самолет пролетит в два раза меньше, 800 с чем-то километров. А если в компании с ней будем только мы с Бонитой, то дальность полета почти не упадет, не больше, чем на 7 или 8%. Так произойдет, если мы полетим в экономичном режиме, чуть больше, чем на половине мощности, или, согласно приборам, на 2100 оборотах вала в минуту. Если же мы торопимся, то нам потребуется увеличить обороты и, что самое интересное, высоту. Придется забраться на 10 тысяч футов, то есть выше, чем на 3 километра, где сопротивление воздуха меньше. И тогда мы пролетим больше. Но скорость упадет. Большой двухлопастной винт не сможет тянуть нас так же быстро, как на 2,5 километрах. Там для него больше пищи. Если же опуститься еще ниже, то пищи для винта станет еще больше, Но плотный воздух начнет сопротивляться движению самолета через него, и скорость снова упадет. Поэтому, если хочешь куда-то не просто лететь, а еще и долететь до места, перед каждым полетом приходится посидеть над картой, вооружившись циркулем и калькулятором. Сплошная математика. Еще один плюс Бичкрафта – великолепный обзор со всех мест. Пайпер в этом ему явно проигрывал. Джей Джей нравился Семенол, но скорее потому, что она всегда была поклонником марки Пайпер. Бонити тоже он нравился, но исключительно по эстетическим соображениям. На его фоне Бичкрафт смотрелся несколько неуклюже, со своей торчащей кабиной и раздутой стройной мордой. Ничего ж тут скрывать. Но решаю здесь я. Возможность улететь дальше и привести больше народу была для меня определяющим фактором. Самое главное, мы могли вылетать в нужное место вполне полноценным отрядом. Друг хозяина аэродрома Уилла Хитфилда Тимоти, владевший Семинолом, предложил подвинуться в цене до 370 тысяч при оплате сразу на месте. Владелец же Бичкрафта, смуглый лысоватый мужик из Вака по имени Том, чувствуя, что все же мы склоняемся к покупке его машины, стоял на 450 тысячах недвижимо. 80 тысяч разницы. Этого было достаточно, чтобы мы выкупили для отряда оба Перенти, за которые, как мне сказал Барабанов, нам следовало заплатить, раз уж мы теперь такие самостоятельные. Да еще и на всякие мелочи деньги останутся. Вот и думай. В конце концов, я пошел ва-банк и заявил Тому, что если тот не сделает скидку, то мы немедленно купим Семенол. Если же сбросит 20 тысяч, то я плачу ему деньги прямо здесь и сейчас. Он задумался минут на 5, а затем согласился. Но при этом отказался брать наличные, а потребовал довести его до местного офиса Северного торгового банка и там внести 430 тысяч на его расчетный счет. Ну что же, мы не против. Таких вещей, как налоги, в понимании Старого Света здесь не было, поэтому Том декларировать деньги не боялся. Небольшой налог в 15% существовал в орденских городах. В Техасе существовали общинные налоги, размер которых определялся заново на каждый следующий год городским советом и утверждался городским собранием. Больше всего это напоминало расходы в складчину на потребности города. Примерно такая схема действовала и в Конфедерации. На территории русской армии вообще работала система военно-промышленного комплекса. Промышленность содержала армию, всем платили зарплаты, а то, что оставалось за вычетом расходов, переходило в доходную часть бюджета на следующий год. Частный же сектор платил вмененный налог разумного размера, в фиксированных суммах, рассчитываемых по примитивной шкале, по количеству работников, площадям и так далее. И как ни странно, все эти системы были намного эффективнее, чем их аналоги в Старом Свете, и почти никогда не возникало проблем со сборами налогов. Мы вчетвером загрузились в Volkswagen, на котором за 15 минут доехали до банка. Там мы внесли деньги на счет продавца, получив от банка чек с указанием цели платежа, который заодно являлся купчей на имущество. Затем мы вернулись на аэродром. Расстроенный Тимоти уже уехал домой, а ликующий Том передал нам все ключи, документы и все-все, что у него было для этого самолета Джей-Джей, которая немедленно и занялась. Ее стараниями мы заполучили право аренды ангара, за который мы должны были выкладывать по 700 ЭКЮ ежемесячно. Механики брали почасовую оплату, а привлекать их на работу взялась Джей-Джей. В общем, мы обрели крылья. И хотя Джей-Джей хотела Семенол, судя по выражению ее лица, она была счастлива. После покупки самолета я дал Джей-Джей поручение подготовить его к вылету завтрашним утром. Девушка сказала, что погода неустойчива и гарантировать летную с утра никто не может, но все же приняла это к исполнению. Я и сам знал, что гарантий быть не может, но все же несколько дней неустойчивой погоды у нас оставалось. Точнее, неустойчивой непогоды. И одну поездку нам нужно было совершить. Джей-Джей осталось разбираться с самолетом, а Мария Пилар подкинула меня к Джо, на его стоянку, где давно присмотрел для нас закрытую версию Defender 90 с железной крышей. Оставив меня там, она поехала на аэродром играть с новой игрушкой, а я остался со своим приятелем осматривать машину. Трехдверный краткобазный вездеход мог преодолевать чуть ли не любую грязь и бездорожье. Пулемет на эту машину не поставишь, железная крыша не даст. Зато очень комфортно кататься в дождь и пыль. Цельнометаллический короб кузова заметно выигрывал по комфорту у лишь частично закрытого брезентом Перенти. Правда, мы заказали для Перенти более полноценный тент, чем тот, который у него имелся. Но все же отсутствие боковых дверей давало о себе знать. Попробуйте в открытой с боков машине погонять по грязи. На кого вы тогда будете похожи? Этот автомобиль для жаркой австралийской пустыни не был идеалом для пользования в сезон тропических дождей. 90-й же был совсем новым, с пробегом в 4000 километров, и с изрядной скидкой от Джо обошелся мне в 33 тысячи ЭКЮ, всего лишь в два раза дороже, чем в Старом Свете. Гражданская версия темно-серого цвета, к тому же со вставками из полированного алюминия в двери и пороге, исключительно для красоты. На таком даже в Нерино не стыдно приехать. Два передних сиденья, за ними скамейки вдоль бортов. Одна запаска лежит на полу в багажнике, вторая висит на задней двери. Больше об этой машине сказать и нечего. Лендровер как лендровер. Оба Перенти уже стояли под навесом у Джона стоянки, под навесом и накрытые тентами со свесившимися краями. Теперь они будут транспортом отряда. Того самого отряда, которого у меня еще не было. В понедельник работники мастерской займутся конструированием турели для оружия. На одном будет автоматический гранатомет АГС-30, а на второй решили установить крупнокалиберный корт из числа наших трофеев. Под него к полу намертво прикрепили стойку СП, на которую установили пулемет, использовав станок 6У-16 с коробами для звеньев и гильз. Пулемет весом в 25 килограммов не должен был создавать проблем для этой конструкции. Она была для него штатной. Мы опасались лишь за пол машины. Но и корт отдачи не поражал. Все выглядело хорошо, так что это очень здорово добавило огневой мощи отряду. Конструкция пулемета позволяла легко устанавливать его в различные станки. Поэтому в багажнике можно было возить с собой в сложенном виде еще трехногий станок 6Т7, и при необходимости быстро приставлять на него тело пулемета. На капотах Перенти всегда были дополнительные крепления под пулеметные сошки, а лобовое стекло откидывалось вперед, поэтому справа от водителей можно было сажать двух стрелков с печенегами. Автоматический гранатомет, один крупнокалиберный и два единых пулемета вместе составляли немалую огневую мощь, не находите? Попрощавшись с Джо, который тоже направился домой, благо день был выходной, я тоже поехал в нашу студию над магазином. Хотелось скрыться дома от назойливого дождика и промозглого ветра. Поднялся по лестнице, вошел внутрь, стащил с себя плащ-пончо, повесил на вешалку. Хорошо, что у нас во дворе дорожки нормально сделаны, а у Джо стоянка засыпана гравием, хоть грязи на обуви не натащил. Подошел к письменному столу у окна, включил компьютер. Излег из кармана палку памяти. Воткнул ее в ноутбук. Итак, начнем с леди Аннабел Уилфри. Как я и предполагал, она не англичанка. Полуитальянка, полуголландка, приемная дочь некоего владельца, торгующей бриллиантами компании из Роттердама. Как она попала в приемной дочери в возрасте 16 лет? Не поздновато ли? И что стало с ее настоящими родителями, итальянским аристократом и моделью из Нидерландов? Об этом сведений не было. Частная школа в Швейцарии, затем колледж Святой Троицы в Оксфорде, юридическое образование, замужество. Муж – один из акционеров крупной английской финансовой корпорации, много вкладывающий в горную промышленность, в частности, в добычу алмазов и драгоценных металлов. Затем – вдова, наследница всего. Фамилия Родман в том мире рядом с ее фамилией не упоминается, а в этом упоминается часто. Есть причина скрывать отношения? Или что? Больше ничего полезного о ней узнать не удалось. Масса имен, масса названий, но в них еще разбираться и разбираться, потому что сейчас они для меня ничего не значат. Хорошо. А что у нас насчет Родмана? Я вытащил из конверта переданный мне диск со сведениями, полученными от пленных, и взялся читать протокол допроса Родмана. Как ни обидно, но Родман не сказал самого главного, на кого он работал, занимаясь наркотиками. Не сказал, потому что этого не знал. А если знал бы, то сказал. Его допрашивали под воздействием медикаментов, никакой подготовки, как им противостоять, он не проходил, и выкладывал все, что знал. Он вел дела с неким Томасом Бэкенриджем, лондонским адвокатом, который представлял интересы теневого партнера. Сам Бэкенридж бывал на Нью-Хевене не слишком часто. Жил он в Старом Свете, и Родман даже не был уверен, откуда его теневой партнер, который забирал 80% всего заработка, из Старого Света ли или из Новой Земли. Единственное, что Родман сказал полезного на этот счет, да это то, что доля партнера переводилась на номерной счет как раз в отделе частных состояний, откуда относительно вежливо выпроводили Светлану. И я не думаю, что Родман врал еще и по этой причине. Светлана сейчас занимала должность Родмана и пользовалась его правами. Не допустили ее к информации, не допустили бы и его. Как там говорил сам Родман в свое время? Ты можешь стать исполнительным директором в компании, но ты никогда не станешь старшим партнером. Партнер знал, с кем Родман ведет дела в Нью-Рино. Так сказал сам Родман на допросе. Мое предположение, что Родман держит канал в тайне от старших, оказалось ошибочным. Партнер просто предпочитал использовать Родмана для этой работы, отчисляя ему долю. Почему? Родман не самый великий подпольный делец в мире. Он скорее даже дилетант. Лучше было бы нанять профессионала. Те же два мерзавца Хоффмана, Хоффман и Маллиган, самостоятельно сделали бы это лучше. Из-за того, что Бернстейн был его контактом. Возможно. Но не думаю, что это настолько радикально важно. Почему еще? Связь с этой самой леди Аннабелл? То, что Родман не просто Родман, а Родман четвертый. И можно прихватить второго и третьего. Шантаж? Тоже возможно. Я вновь достал ксерокопии двух страниц со списком транзакций, произведенных со счета Родмана. Не похоже, что хотя бы один из этих счетов принадлежал партнеру. Будем его так называть для краткости. Все перечисления были весьма незначительны. А партнеру обычно переводились миллионы. Так почему тогда на меня совершили покушение? Все же Смит? Или что-то в этих листочках есть? Или партнер такой пугливый, что сразу запаниковал? Или что? Вот еще кое-что интересное. Пару раз Родман встречался с Бэкенриджем просто на улице, на стоянке перед воротами на служебную территорию и территорию частных владений. Оба раза Бэкенридж ждал Родмана на месте и уезжал после него. Но единственное, в чем Родман был уверен, так это в том, что в эти дни Бэкенридж через ворота не проходил. Он потом сам проверял списки. Похоже, что Бэкенридж появлялся с территории частных владений, иначе бы он назначал другие места встречи. Значит, партнер мог быть одним из обитателей этой сверхзакрытой территории. В этом ничего странного нет. Скорее даже все фигуры, управляющие жизнью этого мира, следует искать там, как мне кажется. Где же им еще быть-то? Где Гольдман тот же живет, кстати? Тоже не знаю. Кстати, а ведь сам Родман говорил о том, что на территории частные владения чуть ли не у всех свои собственные ворота. А я удивлялся, почему так много наркотиков летит самолетом на остров и так мало проводится Маллиганом, Хоффманом, Бернстейном и самим Родманом. А скорее всего, они везут так лишь свою собственную долю. На нее и купил Родман свой белый дом. А остальное? Никто ведь не задал Родману конкретных вопросов. Но и он не стал делиться излишками информации. А его следовало бы спросить о том, не возят ли они наркоту к частным владениям. И наверняка ответ будет утвердительным. Что еще в сухом остатке? Скорее всего, партнер начнет искать возможности восстановить прежнюю схему. Родмана теперь нет, но партнер знает, кто является главным оптовиком в Нью-Рино. И сейчас партнер попытается установить контакт с большим мальчиком. Кто-то должен выступить в роли посла доброй воли, и почти наверняка этот кто-то прилетит с Нью-Хевена. Существует еще микроскопическая вероятность, что таким послом окажется Смит. Почему, спросите вы? Потому что Смит все же был у Родмана в загоне, а теперь нашими руками устранен и сам Родман, и те, кто Смиту дальше ходу не давали. Поэтому есть все же вероятность, что Смит попытается возглавить систему. Насколько большая вероятность? Ничтожная, но есть. Хоть я в нее не верю. Прилететь с Нью-Хевена можно или прямо сейчас, или через 120 дней, не раньше. Сезон дождей здесь что надо, особо не разлетаешься. Бекенридж, Бекенридж. Я же только что видел эту фамилию в другом месте и в другом контексте. Точно. Он работал в той же юридической компании, в которой работала Аннабель Уилфри, тогда еще Беллини и не леди, до замужества. И именно он работал на компанию Гарольд и Уилфри, за одного из старших партнеров, в которого вышла замуж наша очаровательная Аннабелл. Вот и первая связь наметилась. И что потом? Я поискал скопированные страницы о финансовой корпорации Гарольд и Уилфри. Бекенридж больше не упоминается, но это ничего не значит. Им ведь совсем не обязательно упоминать одного из своих юристов через слово. Тут за окном раздался звук автомобильных моторов и плеск луж под колесами. Звук зарулил к нам во двор, и я понял, что это приехали Бонита и Джей-Джей. Действительно, за наружной стеной послышались шаги по лестнице, и в квартиру вошли Мария Пилар и ее подружка, снимающая с себя мокрые накидки. «Каразон, угостишь женщин кофе? На улице мерзко, хочется тепла и заботы». «Запросто. Как насчет погоды на завтра?» «Обещают, что будет терпимое. Если и дождь, то слабый». «Долетим», — ответила Джей-Джей. «Отлично». Я пошел в кухонную зону молоть и варить кофе. Бонита крикнула мне: «Каразон!» «Что?» «Хорошая машина. Это ведь мне, правда?» «Правда, правда. Я возьму ключи сейчас и отдам тебе от Volkswagen. А то ты занят и можешь потом забыть, хорошо?» «Хорошо». В этом вся Бонита. Все вопросы решаются мило и непосредственно. Впрочем, я ни секунды не сомневался, что она конфискует у меня этот новый 90-й, даже в тот момент, когда я еще его только выбирал. Поэтому, когда она спросила, ей ли он куплен, я ответил согласием немедленно, без тени колебания. Я увидел, как она сгребла со стола ключи от него и выложила вместо них ключи от Volkswagen. «Джей-Джей, как самолет? Вы взлетали?» «Разумеется. С самолетом все хорошо. Будет летать, как и требуется от него. Мы завтра летим. Дождь затихает, кстати». «Я не заметил, что затихает, но мы летим в Нью-Рино. Ты готова?» «Лететь я всегда готова. Куда угодно и когда угодно». «Вот и полетим. Тем более, что пора на самом деле узнать, на что годится и на что готова Джей-Джей в качестве члена команды. Может быть, то, что я задумал, не совсем порядочно по отношению к молодой девушке, но я точно должен знать, кто со мной в деле».